30. Вирус Гэджи продержался еще неделю, потом прошел. Еще через неделю он свалился с бронхитом, следом Элли, а потом и Рэйчел перед Рождеством. Они все трое кашляли, как старые больные собаки. Луис не заразился, и Рэйчел даже обиделась на него за это. Последняя неделя перед каникулами оказалась для Луиса, Стива, Сурендры и Чарлтон очень сложной. Гриппа еще не было, но многие подхватили бронхит. Появились несколько случаев мононуклеоза и пневмонии. За два дня до каникул студенты притащили в лазарет шестерых подвыпивших приятелей. Это на какой-то момент вызвало у него мрачные ассоциации со смертью Паскоу. Все шестеро идиотов влезли в один боб, шестой забрался на плечи самого высокого приятеля и попробовали съехать с холма. Всем было очень весело, пока боб на полной скорости не свернул вправо и не врезался в одну из установленных там пушек времен Гражданской войны. Результатом стали две сломанные руки, 7 поломанных ребер, сотрясение мозга плюс многочисленные мелкие ушибы. Только тот, что сидел на плечах товарища, не пострадал. Когда боб ударился о пушку, этот везунчик пролетел вперед и приземлился прямо в сугроб. Это было совсем не смешно, и Луис изрядно разругал всех шестерых, бинтуя и накладывая гипс. Но дома, рассказывая об этом Рэйчел, он не мог удержаться от смеха. Рэйчел в изумлении смотрела на него, не понимая, что ж тут смешного. И он не мог ей объяснить. Да, в его смехе было сочувствие, но был и триумф. «Ты сегодня вел себя молодцом, Луис». Бронхит в семье начал проходить как раз тогда, когда у Элли в школе начались каникулы, и они все четверо готовились весело встретить Рождество. Старый дом в Ладлоу, который тогда, в августе, показался им чужим и даже враждебным, когда Элли порезала ногу, а Гэджи укусила пчела, был теперь действительно их домом. Когда в рождественскую ночь дети наконец угомонились, Луис и Рэйчел тихо, как воры, прокрались вниз. В руках у них были яркие коробки, набор игрушечных машинок для Гэджи и куклы Барби и Кен для Элли, с платьями, игрушечной печкой с огоньком внутри и другими чудесами. Потом они сидели, обнявшись, возле сияющей елки. Рэйчел в шелковой пижаме, Луис в халате. Он не помнил лучшего вечера. В камине потрескивал огонь, то и дело один из них вставал, чтобы подбросить дров. Уинстон Черчилль коснулся ноги Луиса, и он отпихнул его с почти отстраненным чувством отвращения из-за запаха. Позже он увидел, как Черч пытается потереться о ноги Рэйчел, и она тоже оттолкнула его с непроизвольным брысь. Через мгновение она потерла рукой о штанину, будто пытаясь стереть что-то грязное. Ему показалось, что Рэйчел даже не заметила, что она сделала. Чёрч уселся напротив камина. Теперь у него вовсе отсутствовала свойственная кошкам грация. Он утратил ее в ту ночь, о которой Луис уже почти не вспоминал. И Чёрч утратил не только это. Луис думал об этом, но лишь через месяц смог определить, что именно. Раньше кот мурлыкал по ночам, и Луис иногда вставал и закрывал дверь в комнату Элли, чтобы уснуть. Теперь кот спал, как камень, как мертвый. «Нет», — сказал он себе, — «было одно исключение. Та ночь, когда он спал на диване, и Чёрч улегся ему на грудь, как вонючее одеяло. Тогда Чёрч мурлыкал, по крайней мере, издавал какие-то звуки». Но, как и говорил Джуд Крэндалл, он не испортился. Луис отыскал разбитое окно на чердаке, и стекольщик, заделав его, сберег им кучу денег за отопление. Уже за то, что он обнаружил это окно благодаря Чёрчу, можно было сказать ему спасибо. Элли больше не хотела, чтобы Чёрч спал с ней, да, но иногда, когда она смотрела телевизор, она позволяла коту спать у нее на коленях. Но часто, — вспомнил он, — она сгоняла его через несколько минут со словами: «Уходи, Чёрч, от тебя воняет». Она по-прежнему кормила его, и Гэдж не упускал случая подергать за хвост старину Чёрча. Из дружеских побуждений, как считал Луис, он был похож на маленького монашка, дергающего язык здоровенного колокола. Когда это случалось, Чёрч залезал на батарею, откуда Гэдж не мог его достать. «У собаки мы бы заметили больше изменений», — подумал Луис. Но кошки ведь такие независимые твари. Независимые и странные. Даже загадочные. Его не удивляло, что фараоны хотели, чтобы их мумифицированные кошки служили им проводниками в царстве мертвых. Они были там вполне уместны. «Ладно, пошли спать», — сказал Рэчел. «У меня для тебя тоже есть подарок». «Женщина», — сказал он, — «ты вся моя, по праву». «Много хочешь», — сказала она, смеясь. В этот момент она удивительно походила на Элли и на Гэджа. «Подожди минутку», — сказал он, — «еще одно дело». Он залез в шкаф в холле и достал оттуда свой башмак. Потом отодвинул каминный экран, за которым догорал огонь. «Луис, что ты...» «Увидишь». Луис поставил башмак на тонкий слой серого пепла, потом придавил им кирпичи, оставляя рубчатые следы. «Вот», — сказал он, убрав башмак обратно в шкаф. «Как тебе?» Рэчел усмехнулась. «Луис, Элли это понравится». Неделю назад Элли принесла из садика потрясающее разоблачение. Оказывается, роль Санта-Клауса выполняют родители. Эту мысль подкрепил и вид весьма захудалого Санта, которого Элли несколько дней назад увидела в кафе «Мороженое» в Бангаре, где он, со съехавшей на бок бородой, апатично жевал чизбургер. Это очень расстроило Элли, хотя Рэчел пыталась убедить ее, что это всего лишь помощник настоящего Санта-Клауса, который очень занят приготовлением подарков. Луис осторожно закрыл камин. Теперь там отпечатались два четких следа, один на пепле, другой на кирпиче. Они направлялись к елке, под которую Санта-Клаус должен был положить подарки. Иллюзия была бы полной, если бы оба следа не были от левого ботинка, но Луис надеялся, что Элли не так наблюдательна. «Луис Крид, я тебя люблю», — Рэчел поцеловала его. «Ты вышла замуж за героя, крошка», — сказал Луис, гордо улыбаясь. «Останься со мной и станешь звездой». Они поднялись наверх. Он остановился у столика, который Элли поставила возле телевизора. Там лежали овсяное печенье и две конфеты. И банка пива. «Для вас, дорогие», — было написано корявым почерком Элли. «Тебе печенье или конфету?» «Конфету», — сказал Рэчел и откусила половину. Луис поглядел на пиво. «От пива так поздно будет отрыжка», — сказал он. «Брось. Пошли, док». Луис поставил банку назад и внезапно схватился за карман, будто забыл что-то, хотя он помнил о том, что там лежало весь вечер. «Вот», — сказал он, — «это тебе. Можешь открыть прямо сейчас. Уже за полночь. С Рождеством тебя». Она увидела коробочку, завернутую в серебряную фольгу и перевязанную голубой лентой. «Луис, что это?» Он пожал плечами. «Мыло хозяйственное. Совсем забыл». Она открыла коробочку, стоя на ступеньках, и ахнула. «Ну, как?» — спросил он с опаской. Раньше он никогда не покупал ей драгоценностей и теперь нервничал. «Тебе нравится?» Она держала двумя пальцами тонкую золотую цепочку и поворачивала ее, любуясь маленьким сапфиром, блестевшим холодным голубым светом. «О, Луис, как красиво!» Он увидел, что она вот-вот расплачется, и был одновременно счастлив и встревожен. «Ах, милая, не говори много. Лучше надень цепочку». «Луис, мы не можем себе позволить...» «Сссс», — сказал он. «С прошлого Рождества осталось немного, да и не такой уж он дорогой». «Сколько?» «Не скажу», — заявил он твердо. «Даже под пытками. $2000». «2000!» Она обняла его так внезапно и крепко, что у него перехватило дыхание. «Луис, ты с ума сошел!» «Надень», — сказал он снова. Она подчинилась. Он помог ей, и она опять повернулась к нему. «Я хочу пойти посмотреться в зеркало», — сказала она. «Хочу покрасоваться». «Давай-давай», — сказал он. «Я выгоню кота и потушу свет». «Когда мы будем это делать?» — шепнула она. «Я сниму все, кроме него». «Ну тогда красуйся скорее», — сказал он, и они рассмеялись. Он взял Чорча и понес его к выходу. Когда он открыл дверь, струя холодного воздуха ударила ему в лицо. «Счастливого Рождества, Чо!» Он осекся. На полу гаража лежала мертвая ворона. Голова ее была раздавлена, одно крыло, оторванное, лежало рядом, как клок черной бумаги. Чорч выскользнул из рук Луиса и начал обнюхивать птичий труп. Голова кота пригнулась, и не успел Луис опомниться, как он вырвал у вороны остекленевший глаз. «Чорч опять охотится», — подумал Луис и отвернулся от кровавой точки, где раньше был вороний глаз. «Подумаешь, я и не такое видел. Пасху был хуже, много хуже». Но он был по-настоящему взволнован. В желудке заныло, жар сексуального возбуждения куда-то исчез. «Боже, эта птица величиной почти с него. Как он ее поймал? Должно быть, выслеживал?» Надо было это убрать. Никому не нужен такой подарок на Рождество. И он должен сделать это. Кто же еще? Внезапно откуда-то из подсознания пришла мысль. Ее убил мертвый кот. «Земля тверже человеческого сердца. Луис». Эта мысль была такой четкой, что Луиса затрясло, словно Джуд возник из воздуха рядом с ним. «Человек растит, что он может, и пожинает плоды». Чорч все еще вертелся возле мертвой птицы, теребя ее с отвратительным шуршанием. Теперь он отрывал у нее второе крыло. «Нам никогда не оторваться от земли, Орвилл». «Верно, Уилбур, проклятая птица мертва, как собачье дерьмо. Пора скормить ее коту». Луис внезапно пнул Чорча. Сильно пнул. Кот отлетел в сторону, немного отбежал и опять уставился на Луиса желто-зелеными глазами. «Съешь меня, ну!» — прошипел Луис, как сам кот. «Луис!» — донесся из спальни голос Рэчел. «Ну где ты там?» «Иду», — отозвался он. «Только уберу падаль, Рэчел, ладно? Это ведь моя падаль». Он включил свет в гараже, вернулся на кухню и взял зеленый пакет для мусора. В гараже он снял с гвоздя лопату, подцепил ею ворону и засунул в пакет. Следом он отправил оторванное крыло. Он завязал пакет и положил его за сивик. Чорч теперь стоял в двери гаража. Луис сделал в его сторону угрожающий жест лопатой, и кот растворился в темноте. Наверху Рэчел лежала в постели, одетая, как обещала, только в цепочку с сапфиром. Она томно улыбнулась ему. «Что так долго, док?» «Лампочка в ванной перегорела», — сказал Луис. «Иди сюда». Она мягко потянула его к себе. «Он видит, спим мы или бодрствуем», — нежно пропела она, улыбаясь уголками губ. «Как ты считаешь?» «Может быть», — сказал Луис, скидывая халат. «И мы увидим его, если не уснем до его прихода». Она поднялась на локте. Он чувствовал ее теплое дыхание. «Он знает, хорошо или плохо мы себя вели. Ты вел себя хорошо, Луис?» «Наверное», — сказал он совершенно спокойно. «А вот сейчас посмотрим, какой ты хороший», — сказала она. Секс на этот раз был очень приятным, но Луис потом не смог сразу уснуть, как обычно после приятного секса. Он лежал в темноте рождественской ночи, слушая глубокое дыхание Рэчел, и думал о мертвой птице на пороге, подарке на Рождество от Чорча. «Помни про меня, доктор Крид. Я был жив, потом мертв, и вот я снова жив. Я писал круг, и пришел сказать тебе, что вернулся для охоты. Я пришел сказать, что человек растит, что он может, и пожинает плоды. Не забывай об этом, доктор Крид. Я член твоей семьи, как твоя жена, твои дочь и сын. Помни про тайну и хорошо ухаживай за своим садом. На этом месте Луис заснул.